спасения ради и утешения Ефесскую икону Владычицы нашей Богородицы, и спросила Иси и Царяграда преподобная в град Полоцк, обитель ино устроивши, тою иконою сию украсила Иси, сестру же и две чери братния, Кириану и Ольгу, и на чиство обеты Христови обручила Иси, и во обителях твоих во спасение управила Иси многие, поющие «Аллилуйя».